Александр Лещенко. Стихи. Скромная девушка с бритвой опасной. Скромная девушка с бритвой опасной вышла на улицу ночью ненастной. Все, кто встречаются ей на пути, быстро спешат в иной мир отойти. Острая сталь блеснет в тусклом свете, отправив их жить навсегда на том свете. Лезвие режет вены и глотки, особенно тех, кто желает молотки. Девушка любит настырных парней, с ними она намного грубей. Острое лезвие плоти скромсает, трупы она в переулках бросает. Утром закончится кровавый путь, бритва приляжет в футляр отдохнуть. Ее хозяйка устало вздохнет и, улыбнувшись, в постельке уснет. Секс в полнолуние бывает опасен. Секс в полнолуние бывает опасен, но тем не менее он просто прекрасен. Два голых тела в сиянии луны, словно из мрамора, высечены. Но тут неожиданно, будто в кошмаре, нежные губы кривятся во скале, рот превращается в страшную пасть, в которую кто-то должен попасть. Изящные руки уродуют когти. Там, где когда-то были лишь ногти, шерсть проступает сквозь белую кожу, а тело любовницы бьется на ложе. Но вот трансформации завершены. Зверь появился в сиянии луны. Зубы и когти на части рвут плоть, не уберег от смерти Господь. Атомный Новый год. Прильнули зрители к экрану. Обратный там идет отсчет. Война теперь по барабану, хотят все встретить Новый год. А между тем во многих штатах стоят ракеты, замерев, готовят их вояки к старту, мундиры новые надев. И так совпало, так случилось, вот-вот наступит Новый год. Рука на кнопку опустилась, давай смерти полный ход. Салюты в небе расцветают, улыбки, счастье и восторг. Ракеты к целям подлетают, не остановит даже Бог. По всей планете взрывы, хаос, горят деревни, города, людей немного там осталось. Царит там атом навсегда.